Ошарашенная Молли не пошевельнулась. Она не знала, что делать. Через несколько секунд дверь приоткрылась и выплюнула газетный ком размером с футбольный мяч. Тео. Весь день часы ползли, словно слизни по колючей проволоке. К 4 Тео чувствовал себя так, точно не спал неделю. А кофе французской обжарки, который он вливал в себя чашку за чашкой, уже пенился в желудке кислотой. К счастью, на драки в баре или семейные скандалы сегодня никто не вызывал, и он весь день торчал на месте взрыва бензовоза, трепался с пожарниками, представителями компании «Тексако» и следователем по делам о поджогах, которого прислали из Сан-Хунипера. К его немалому изумлению, день, проведенный без единой затяжки из трусишки Пита, не закончился припадком трясучки, как это бывало раньше. Нет, паранойя его никуда не делась, но это, возможно, просто была реакция образованного человека на окружающий мир. В 4:15 следователь прошагал по обугленной стоянке к Тео, опиравшемуся на капот «Вольво». Следователю было под 30, коротко стриженный, и держал он себя как настоящий спортсмен, даже в оранжевом комбинезоне химзащиты. Пластиковый космический шлем он нес под мышкой, будто футбольный мяч, пораженный раковой опухолью. «Констебль Кроу, мне кажется, это все, что я могу сегодня сделать. Скоро стемнеет, и если мы оцепим этот участок, я уверен, утром все останется на прежних местах». «Ну и что вы скажете?» «Обычно мы ищем следы использования катализаторов, бензина, керосина, растворителя, а здесь, я бы сказал, воспламеняющихся жидкостей пруд-пруди». Он устало улыбнулся. «Выходит, вы не знаете, что произошло?» «На первый взгляд, я бы сказал, взорвался бензовоз. Но без тщательного расследования мне бы очень не хотелось поддерживать эту точку зрения». Снова улыбочка. Тео улыбнулся в ответ. «Причины, стало быть, нет. Ну, возможно, водитель неплотно перекрыл шланг, и вырвалось облако огнеопасных паров. Вчера ночью особо сильного ветра не было, поэтому пары могли сконцентрироваться у земли. Пожар вызвать могло все, что угодно. Водитель закурил, неоновая реклама на киоске, искра в выхлопной трубе. Сейчас я могу сказать только, что все произошло случайно. Мини-маркет принадлежал компании, приносил прибыль. Финансовых мотивов поджога нет. Тексако вашему городку непременно построит новую закусочную и, возможно, заплатит неустойку, если кто-то пожалуется на травмы или беспокойство. У меня есть информации о водителе, — сказал Тео. Проверю, курил ли он вообще. Я его уже спрашивал, молчит как рыба. Донесся до них сзади голос. Тео и следователь оглянулись. К ним направлялся Венс Макнелли с прозрачным мешком на молнии, в котором пересыпалась серо-белая пыль. «Вот он у меня тут», — показал санитар. «Не хотите допросить?» «Очень смешно, Венс», — вымолвил Тео. «Вскрытие придется делать мелким ситечком», — хмыкнул Венс. Следователь взял у санитара пакет и заглянул внутрь. «Вы не нашли никаких остатков зажигалки? Чего-нибудь вроде?» «Не моя работа. Тут такое пекло было, что пружины в сиденье потекли. Все кости ему выжгло, только вот кусочки кальция и остались. Если честно, то здесь не только наш парнишка. Вдова захочет на камин урну с прахом поставить, а мы, может, ей вообще карбюратор отдадим». Следователь пожал плечами и протянул пакет Венсу. Потом повернулся к Тео. «Ну, я двину домой, вернусь завтра и еще раз здесь все осмотрю. Как только дам добро, компания пришлет бригаду откачивать топливо из подземного хранилища». «Спасибо», — ответил Тео. Следователь уехал на машине «Тексако». Венс Макнелли крутил в руках мешочек с остатками водителя бензовоза. Тео.